Пыль и щебень вылетели из-под копыт и ударились в щит Дукера, когда веканский всадник упал на землю и покатился, остановившись у самых ног историка. Совсем мальчик, он казался таким умиротворенным. Глаза закрыты, будто спит. Но для этого юноши все сны уже закончились. Дукер перешагнул через тело и остановился в туче пыли, которую оно подняло. Короткий меч в правой руке покрывала подсыхающая кровь, так что каждый раз, когда историк менял хват, раздавался густой хлюпающий звук. Всадники разворачивались на изрытой копытами площадке перед историком. В промежутке между ними летели стрелы, гудевшие в воздухе, как стрекозы. Дукер вздернул щит, чтобы поймать стрелу, которая целила ему прямо в лицо. Ахнул, когда сила удара двинула обитой кожей край к губам и подбородку так, что рассекла кожу. Тарксийская кавалерия прорвала линию обороны и готова была отрезать дюжину оставшихся взводов от остальной армии. Контратака вороньего клана была яростной, но обошлась дорого. Хуже того, устало шагая вперед, Дукер заметил, что она, кажется, провалилась. Взводы пехоты оказались отрезаны и теперь сбились в четыре группы, а лишь одна, сколько-нибудь многочисленная, пытаясь соединиться. Меньше двух десятков всадников вороньего клана оставались в седлах. Каждого из них окружали тарксийцы и свирепо рубили широкими тальварами. Всюду на земле извивались и кричали лошади, бешено легались от боли. Круп боевого коня чуть не сбил историка с ног. Дукер шагнул в сторону и вогнал острие короткого меча в затянутое кожей бедро тарксийца. Легкая броня поначалу держалась, но историк налег всем весом и почувствовал, что клинок пронзил плоть, вошел глубоко и царапнул по кости. Он провернул меч. Сверху обрушился тальвар и врезался в край щита Дукера. Историк пригнулся, потянул за собой застрявшее оружие. Свежая кровь хлынула на правую руку, когда он вырвал из раны клинок. Дукер рубил бедро всадника, пока конь не отскочил, так что враг оказался вне досягаемости. Дукер поправил шлем, чтобы тот не закрывал глаза, сморгнул песок и пот, затем снова двинулся вперед, направляясь к самому крупному скоплению пехоты. Три дня прошло с битвы в Санимонской долине и кровавой отсрочки, которую даровали малозанцам хундрилы. Нежданные союзники завершили бой тем, что погнали остатки племен соперников по степи в часы заката, прежде чем рассеяться и вернуться в собственные земли. Во всяком случае, с тех пор их не видели. Поражение привело Корбала дома в ярость. Это было совершенно очевидно. Нападения теперь происходили непрерывно. Бесконечная битва уже более 40 часов, и никаких признаков того, что это скоро закончится. Враги снова и снова накатывались на потрепанную собачью цепь, с флангов, с тыла, иногда с двух или трех направлений одновременно. То, чего не могли достигнуть клинки, копья и стрелы, довершало усталость. Солдаты просто падали на землю, доспехи изодраны в клочья, десятки мелких ранений медленно подтачивали последние силы. Сердца останавливались, сосуды лопались под кожей, так что возникали черные синяки, будто армию поразила неведомая болезнь. То, что увидел Дукер, даже не ужасало. Эти картины просто не поддавались осознанию. Историк добрался до позиции пехоты одновременно с остальными группами. Солдаты выстроили круговую оборону, ощетинившееся клинками кольцо, которое не смогла бы одолеть никакая, даже самая вышколенная кавалерия. Внутри кольца один из мечников начал бить мечом по щиту, заревел, усиливая голосом ритм ударов. Кольцо шевельнулось. Поворот. Все солдаты шагнули одновременно, вперед и в сторону. Поворот. Весь отряд сместился. Поворот. Медленно двинулся туда, где оставшиеся полки еще держали линию обороны. Здесь, на западном фланге цепи. Дукер шагал с ними, во внешних рядах кольца. Добивал всех вражеских солдат, которых затоптал строй. Рядом горцевали 5 всадников вороньего клана. Только они выжили после контратаки, и даже из них 2 уже никогда не смогут пойти в бой. Через несколько минут кольцо достигло линии обороны, раскрылось и влилось в ряды своих. Веканцы пришпорили взмыленных коней и поскакали на юг. Дукер начал протаскиваться через ряды солдат, пока не вышел на открытое место. Он опустил дрожащие руки, сплюнул кровь на землю, затем медленно поднял голову. Мимо него шагали беженцы. В клубах пыли сотни лиц повернулись в сторону Дукера. Все смотрели на тонкий кордон пехоты позади. Все, что отделяло малозанцев от кровавой расправы. Как он выгибается, отступает, становится все тоньше с каждой минутой. Лица оставались безучастными. Беженцы уже преодолели ту черту, за которой не оставалось ни мыслей, ни эмоций. Они сделались просто частью прилива, который не знает отливов. Где отстать, значит погибнуть. Поэтому они ковыляли вперед, вцепившись в последнее и самое драгоценное – детей. К Дукеру подошли две фигуры. Они двигались вдоль потока беженцев от передовых позиций. Историк мучительно всматривался в них. Чувствовал, что должен узнать, но все лица теперь стали лицами незнакомцев. «Историк!» — хриплый голос вывел его из прострации. Разбитые губы заныли, когда Дукер сказал «Капитан Сон». В руки историку уткнули оплетенный кувшин. Он вложил короткий меч в ножны и принял сосуд. От холодной воды заныли зубы, но Дукер не обратил на это внимания и продолжал пить. «Мы вышли на равнину Галиен», — сообщил Сон. Рядом с ним стояла безымянная воительница Дукера. Она еле держалась на ногах. Историк заметил глубокую колотую рану у нее на левом плече, там, где острие с улицы прошло поверх щита. В зияющей ране поблескивали оторванные звенья кольчуги. Их глаза встретились. Дукер не увидел ничего живого в этих некогда прекрасных светло-серых глазах. Но тревогу вызвало не то, что историк увидел, а то, что это его ничуть не потрясло. Пугающее отсутствие всякого чувства, даже отчаяния. «Калтейн тебя вызывает», — сказал Сон. «Он что, еще живой?» «Так точно!» «Насколько я понимаю, ему нужно это». Дукер вытащил из-за пазухи маленькую стеклянную бутылочку на серебряной цепочке. «Возьми». «Да нет же», — сказал Сон и нахмурился. «Ему нужен ты, историк. Мы столкнулись с племенем из Санитодана. Они пока только наблюдают». «Похоже, восстание в этих краях не столь уж и популярно», — пробормотал Дукер. Звуки битвы на флангах стали чуть тише. Краткая пауза, несколько ударов сердца, чтобы передохнуть, залатать доспехи, перевязать раны. Капитан взмахнул рукой, и они пошли вдоль колонны беженцев. «Какое племя?» — спросил через некоторое время историк. «И еще более важный вопрос. А я-то здесь при чем?» «Кулак принял решение», — сказал Сон. Что-то в этих словах заставило Дукера поежиться. Он хотел было расспросить капитана, но потом передумал. Подробности решения принадлежат Калтейну. «Этот человек ведет вперед армию, которая отказывается умирать. Мы за 30 часов не отдали врагам ни одной жизни беженца. 5000 солдат плюют в лицо всем богам». «Что ты знаешь о племенах, которые живут так близко от города?» — спросил на ходу Сон. «Карену они любви не испытывают», — ответил Дукер. «Под властью империи им хуже?» Историк хмыкнул, сообразив, к чему клонит капитан. «Нет, лучше. Малозанская империя понимает, что такое окраины, знает нужды жителей степи. В конце концов, огромные территории империи по-прежнему населены кочевниками, и дань с них никогда не требует заоблачную. Более того, за проход через племенные земли империя платит регулярно и щедро. Калтейн это должен хорошо знать, капитан». «Думаю, он знает. Это меня нужно убеждать». Дукер покосился на поток беженцев слева, пробежал глазами по рядам лиц, молодых и старых, под вечным маревом пыли. Несмотря на усталость, мысли Дукера помчались вперед, и он почувствовал, что стоит на рубеже, за которым, это уже было ясно видно, лежит последняя отчаянная игра Калтейна. Кулак принял решение, и его офицеры упираются, отшатываются от неуверенности. Неужели Калтейна поразило отчаяние? Или он просто слишком хорошо все понимает? 5000 солдат. «Что мне сказать тебе, Сон?» — спросил Дукер. «Что другого выбора нет?» «Это ты сам можешь сказать». «Но не смею». Капитан поморщился. Его изрезанное шрамами лицо скривилось. Единственный глаз потонул в сетке морщинок. «Это все дети, понимаешь? Все, что у них осталось. Последнее, что у них осталось, Дукер». Историк коротко кивнул, показывая, что объяснять ничего не надо. И это уже была милость. Он видел их лица, почти начал изучать их. Будто искал в них юность, свободу, невинность, но на деле искал и нашел другое. Простое, неизменное и оттого только более священное. 5000 солдат отдадут за это жизнь. Какая-то романтическая глупость, не иначе. Неужели я хочу признания от этих простых солдат? Да и просты ли солдаты? Просты в том смысле, что смотрят на мир и свое в нем место по-простому, прагматично. И разве такой взгляд не позволяет обрести глубинное знание, которое мне теперь чудится в этих измотанных, стерших в кровь ноги мужчинах и женщинах? Дукер посмотрел на свою безымянную воительницу и встретил ответный взгляд потрясающих глаз, будто она ждала, знала, что все мысли, сомнения и страхи приведут его к ней. Заставят искать ее. Женщина пожала плечами. «Думаешь, мы слепые и ничего не видим, Дукер? Мы защищаем их достоинство. Вот так просто. И в этом наша сила. Ты это хотел услышать?» «Я принимаю этот упрек. Никогда нельзя недооценивать солдата». Санемон представлял собой массивный тель. Холм с плоской вершиной, полмили в поперечнике, высотой более 30 саженей. Бесплодное плато, продуваемое всеми ветрами. На юге, в Санит-Адане, где сейчас растянулась цепь, шли две насыпные дороги, сохранившиеся с тех времен, когда Тель был еще процветающим городом. Обе дороги были прямыми, как копье, и лежали на мощном фундаменте из каменных блоков. Западная называлась Панисанм. Теперь никто ею не пользовался, потому что она вела к другому Телю в безводных холмах и больше никуда. Другая, Саниджам, тянулась на юго-запад и до сих пор служила торговцам, которые отправлялись к внутреннему морю Клотар. Насыпи в 15 саженей высотой делали дороги своего рода водоразделами. Вороний клан Калтейна занял Саниджам у Теля и расположился так, будто дорога была укрепленной стеной. Южная треть самого Санимона стала для виканцев опорным пунктом, где стояли воины и лучники кланов Куницы и Дурного Пса. Поскольку беженцев вели по восточному краю Санимона, крутой склон Теля позволял не выставлять с той стороны фланговую охрану. Этими силами укрепили арьергард и восточный фланг. Войска Корбала Дома, которые атаковали с обоих направлений, снова умылись кровью. Седьмая по-прежнему представляла собой внушительное зрелище, несмотря на потери, несмотря на то, что солдаты иногда падали замертво без всяких видимых ран, а другие плакали, рыдали и не могли остановиться, даже когда убивали врагов. Прибытие виканских лучников обратило врагов в бегство, так что опять появилась возможность передохнуть. Кулак Калтейн стоял в одиночестве и смотрел на южный Адан. Его украшенный перьями плащ трепетал на ветру, оперение дрожало под дыханием воздуха. В двух сотнях шагов в том направлении у гряды холмов сидели на конях воины нового племени. Варварские знамена неподвижно чернели на фоне бледно-голубого неба. Дукер пристально рассматривал Калтейна, подходя ближе. Попытался поставить себя на его место, почувствовать, чем живет теперь кулак, и не смог. «Нет, это не от слабости воображения, от страха. Я не могу взвалить на себя чужой груз, даже на краткий миг. Все мы теперь погрузились в себя, каждый наедине с собой». Калтейн заговорил, не оборачиваясь. «Харан Хобри! Так они во всяком случае именуются на карте!» «Недобрые соседи Аарона», — проговорил Дукер. Кулак резко обернулся, пронзил его взглядом. «Мы всегда соблюдали условия договоров», — сказал он. «Да, Кулак, соблюдали. Чем приводили в ярость многих жителей Аарона?» Калтейн снова отвернулся, посмотрел на племя у холмов и долгое время молчал. Историк взглянул на свою безымянную воительницу. «Тебе нужно найти лекаря», — заметил он. «Щит я могу держать!» «Но риск заражения...» Ее глаза распахнулись, и Дукер умолк, ощутив приступ острой печали. Он отвел взгляд. «Ты глупец, дед». Калтейн заговорил. «Капитан Сон!» «Кулак!» «Фургоны готовы?» «Так точно, подъезжают!» Калтейн кивнул. «Историк!» «Кулак!» Виканец медленно обернулся к Дукеру. «Я даю тебе Нехила, Бездну и воинов из трех кланов. Капитан, командор Бальт известил раненых?» «Так точно, и они отказались». Кожа вокруг глаз Калтейна натянулась, но затем он медленно кивнул. «Как и...» — продолжил Сон, глядя на Дукера. Капрал Лист. «Признаю», — вздохнул Кулак. «Те, кого я отобрал из своего народа, тоже были недовольны. Но они не смеют перечить своему военному вождю. Историк, будешь командовать так, как сочтешь нужным. На тебе огромная ответственность. Ты должен доставить беженцев в Арен». Вот до чего дошло. «Кулак, ты малозанец», — перебил Калтейн. «Следуй предписанному протоколу». «А если нас предадут?» Виканец улыбнулся. «Тогда мы все отправимся к Худу вместе. Если уж будет конец у этого похода, то пусть подходящий». «Держитесь сколько сможете», — прошептал Дукер. «Я с Пормкваля кожу спущу и его губами отдам приказ, если потребуется». «Оставь первого кулака императрице и ее адъюнкту». Историк потянулся к стеклянной бутылочке на шее. Калтейн покачал головой. «Это твоя история, и сейчас никто не важен так, как ты, историк. Если когда-нибудь увидишь Дуджика, скажи ему, не солдат императрицы не имеет права терять, а память империи». К ним подъехал отряд виканцев с лошадьми в поводу. Среди них оказалась и верная кобыла Дукера. Позади из пыли проступили повозки беженцев, а рядом ждали еще три фургона, которые, как заметил Дукер, охраняли Нихил и Бездна. Историк глубоко вздохнул. «Что до капрала Листа? Его не переубедить», — сказал капитан Сон. «Он просил передать тебе слова прощания, Дукер. Он бормотал что-то про призрака за плечом, что бы это ни значило, а потом добавил: скажи историку, что я нашел свою войну». Калтейн вдруг обернулся, словно эти слова поразили его так, как не могли никакие другие. «Капитан, передай войскам, атакуем в течение часа». «Атакуем? Худо в дух». Дукеру было неуютно в собственном теле. Руки налились свинцом и обвисли, словно вопрос, что делать с собственной плотью и костями, что делать вот прямо сейчас, стал для него неразрешимым. Сквозь гудящую пелену пробился голос сна. «Твоя лошадь, историк!» Дукер судорожно вздохнул. Глядя на капитана, он медленно покачал головой. «Историк? Нет. Пожалуй, историком я стану снова где-то через неделю. Но сейчас и на ближайшее будущее...» Он снова покачал головой. «Нет у меня подходящего слова, чтобы себя называть». Он улыбнулся. «Думаю, сгодится дед». Улыбка Дукера, похоже, разозлила сна. Капитан обратился к Калтейну. «Кулак, этот человек говорит, что у него нет звания. Решил зваться дедом». «Неудачный выбор», — проворчал виканец. «Деды мудрецы, а не дураки». Он хмуро посмотрел на Дукера. «Нет никого среди знающих тебя, кто сомневался бы в том, кто ты. Мы знаем тебя как солдата. Это звание тебя оскорбляет?» Дукер прищурился. «Нет. По крайней мере, мне так кажется». «Тогда спаси беженцев, солдат!» «Так точно, кулак». Безымянная воительница сказала. «У меня есть для тебя кое-что, Дукер». Сон фыркнул. «Что, вот прямо здесь?» Она подала Дукеру обрывок ткани. «Только подожди, не читай сразу, что там написано, пожалуйста». Дукер смог лишь кивнуть, тогда она засунула обрывок ему за пояс. Историк посмотрел на троих людей перед собой и пожалел, что среди них нет Бальта и Листа. Но, значит, не будет церемонных прощаний, утешения, привычных ролей. Как и все остальное, это случилось в попыхах, неуклюже и не до конца. «Садись на свою костлявую животину», — сказал Сон. «И оставайся там, где Худ не видит, друг». «Желаю вам того же. Всем вам». Калтейн зашипел, разворачивая коня к северу. «Так не выйдет, Дукер. Мы собираемся прорезать кровавый путь прямо в глотку этому ублюдку». Нихил и Бездна ехали по сторонам от Дукера во главе колонны беженцев, которая двигалась к воинам-кочевникам у гряды холмов. Виканские всадники и воины, охранявшие несколько повозок, которые катились впереди, все были очень молоды – мальчики и девочки со своим первым оружием. Общее возмущение тем, что их отослали прочь, кипело, как безмолвная буря. «Но если отчаянный ход Калтейна не принесет успеха, им еще раз придется поднять оружие. Последний раз». «Два всадника», — сказал Нихил. «Добрый знак», — пробормотал Дукер, вглядываясь в пару хиранов, которые ехали им навстречу легким галопом. «Старики, мужчина и женщина, худые, обветренные, кожа того же оттенка, что и выделанные оленьи шкуры, которые служили им одеждой. Под левой рукой у них висели мечи с завернутыми крюком клинками, а на головах красовались богато украшенные шлемы с толстыми боковыми щитками». «Оставайся здесь, Нихил», — сказал Дукер. «Бездна, пожалуйста, езжай со мной». Он пришпорил кобылу и поскакал вперед. Они встретились перед первыми повозками, натянули поводья и остановились в нескольких шагах друг от друга. Первым заговорил Дукер. «По признанному договору эти земли принадлежат к Херанд Хобрии. Малазанская империя чтит все подобные договоры. Мы хотим проехать по...» Женщина, не сводя глаз с повозок, резко спросила по-малазански безо всякого акцента. «Сколько?» «Сбор со всех солдат 7-й», — ответил Дукер. «Имперской монетой. Всего 41 тысяча серебряных джакат». «Это годовое жалование полноценной малазанской армии», — с сомнением сказала женщина. «Это никакой не сбор. Твои солдаты знают, что ты украл их жалование, чтобы оплатить проход?» Дукер моргнул, затем тихо сказал. «Солдаты настаивали, старейшина. Это и вправду был сбор». Заговорила бездна. «От трех веканских кланов дополнительная плата. Украшения, посуда, шкуры, мотки войлока, подковы, гвозди и кожа, а также разные монеты, полученные за время долгого странствия из Хиссара, в количестве около 73 тысяч серебряных джакат. Все сдается добровольно». Женщина долго молчала, затем ее спутник что-то сказал на их собственном наречии. В ответ она покачала головой. Ее невыразительные желто-бурые глаза снова нашли историка. «И за это вы хотите провести беженцев, веканские кланы и 7-ю?» «Нет, старейшина, только за беженцев и небольшой отряд, который ты видишь здесь». «Мы отвергаем твое предложение». «Правильно, Сон боялся этого момента. Проклятие!» «Это слишком много», — заявила женщина. «Договор с императрицей точно определяет расценки». Дукер смог только растерянно пожать плечами. «Тогда часть. А остальное попадет в Арен, где будет валяться бестолку до того времени, когда Корбаладом войдет в город. И вы ему заплатите за то, что он всех вас перебьет». «Тогда», — сказала бездна, — «за остальное мы наймем вас в сопровождение». Сердце Дукера замерло. «До ворот города? Слишком далеко. Мы вас проводим до деревни Балахн, где начинается Аренский тракт. Но и тогда еще останется часть. Мы продадим вам еду и лечение, какое потребуется и какое способны предоставить наши лошадницы». «Лошадницы?» — переспросила бездна, приподнимая брови. Старуха кивнула. Бездна улыбнулась. «Веканцы рады знакомству с Кхеран Хобри». «Что ж, тогда проезжайте со своими людьми». Старейшины поехали обратно к родичам. Дукер некоторое время смотрел им вслед, затем развернул коня и привстал в стременах. Далеко на севере над Санимоном поднялась туча пыли. «Бездна, ты можешь передать весть Калтейну?» «Да, могу». «Тогда сообщи. Он был прав». Чувство приходило медленно, словно от тела, которое все уже считали хладным трупом, осознание поднималось, заполняло воздух, землю и все пространство между ними. В лицах проступало отрицание, онемение, которое отказывалось сдавать свои защитные рубежи. Опустились сумерки, окутавшие лагерь 30 тысяч беженцев двойным молчанием. Одно исходило от земли с ночным небом, укрытым блеском звездочек избитого стекла, а другое — от самих людей. Мрачные кхераны ходили по лагерю, их жесты и дары вступали в противоречие со сдержанностью и чувствами. Но куда бы они ни пришли, чего бы ни коснулись, всюду возникало ощущение освобождения. Сидя в густой траве под блистающим ночным небом, Дукер слушал крики, которые долетали из тьмы и разрывали ему сердце. Радость, смешанная с темной жгучей болью, Бессловесные вопли, неконтролируемые рыдания. Иной человек мог бы подумать, что лагерь обуял какой-то ужас. Он бы не понял того освобождения, которое слышал историк, не осознал значения звуков, на которые его собственная душа откликалась горячей болью, заставлявшей моргать и щуриться, глядя на размытые, смазанные звезды над головой. Рожденное спасением чувство освобождения было, тем не менее, мучительным, и Дукер хорошо понимал, почему. Хорошо знал, что тянется к ним с севера. Поток неизбежных истин. Где-то там, во тьме, стояла стена людской плоти, одетой в разбитые доспехи, которая до сих пор сопротивлялась Корбала-дому и тем самым оплачивала до сих пор это ужасное спасение. От этого знания некуда было бежать. Рядом зашелестела трава, и Дукер почувствовал знакомое присутствие. Она присела рядом. «Как дела у Калтейна?» — спросил историк. Бездна вздохнула. «Связь разорвана», — ответила она. Дукер окаменел. Через некоторое время с трудом вздохнул. «Стало быть, погиб?» «Мы не знаем. Нихил продолжает пытаться, но, боюсь, усталость делает кровную связь недостаточной. Мы не чувствовали предсмертного крика, а уж его-то мы наверняка бы ощутили, Дукер». «Возможно, попал в плен». «Возможно. Историк, если Корбала-дом придет завтра, Кхерант Хобри дорого заплатят за эту сделку. Их может не хватить для... для...» «Бездна». Она повесила голову. «Прости, не могу заткнуть уши. По-моему, они заблуждаются. Даже если мы доберемся до Балахна, выйдем на Аренский тракт, до города останется еще три лиги». «Я разделяю твои сомнения, но ведь это жест доброты, понимаешь? У нас, ни у кого из нас, нет от них никакой защиты». «Чувство освобождения пришло слишком рано, Дукер». «Возможно, но с этим мы ничего не можем поделать». Оба повернулись на звук голосов. От лагеря к ним спешили люди. Они шепотом переругивались, но спор быстро затих, когда спутники подошли ближе. Дукер медленно поднялся. Бездна сделала то же самое. «Надеюсь, мы вас не прервали в самый неподходящий момент», — с ехидцей провозгласил Нетпар. «Я бы предложил совету», — сказал историк, — «ложиться спать. Завтра всех нас ждет долгий и тяжелый переход». «Именно потому», — поспешно перебил Пулли Калар, — «мы и пришли». «Те из нас, у кого еще остались некоторые средства», — объяснил Нетпар, — «сумели приобрести у Киранов свежих лошадей для своих экипажей». «Мы хотим выступить немедленно», — добавил Пуллик. «Наш небольшой отряд таким образом поспешит в Арен, где мы будем настаивать, чтобы первый кулак отправил силы для охраны остальных», — закончил Нетпар. Дукер посмотрел на аристократов, затем на дюжину фигур у них за спинами. «Где там Лид?» — спросил он. «Увы, три дня назад он слег по болезни, и его уже нет среди живых. Но все мы глубоко скорбим об этой утрате». «Не сомневаюсь. В вашем предложении есть благородство, но я вынужден его отвергнуть». «Но...» «Нетпара, если вы выдвинетесь сейчас, начнется паника. А этого никто из нас не может себе позволить». «Нет, вы поедете со всеми и должны удовлетвориться тем, что первыми из всех беженцев въедете во врата Аарона во главе колонны». «Это возмутительно!» «Прочь с глаз моих, Нетпара, а иначе я закончу то, что начал на Аватарском броде». «О, историк, не думай, что я об этом забыл». «Вот и дополнительная причина, чтобы отказать. Возвращайтесь к своим фургонам и выспитесь. Завтра будет тяжкий марш». «Вот уж точно!» — прошипел Пуллик. «Корбала-дом еще с нами не закончил. Теперь, когда Калтейн мертв, а с ним вся его армия, мы должны доверить своей жизни кучке вонючих дикарей? А когда они нас бросят? Три лиги до Аарона! Ты нас всех отправишь на смерть!» «Да», — прорычал Дукер. «Все или никто? Разговор окончен, уходите!» «Так ты теперь возомнил себя возрожденным веканским псом?» Он повернулся к рапире у пояса. «Я вызываю тебя на дуэль!» Меч историка вылетел из ножен и плашмя врезался в висок Пуллика Аллара. Аристократ без чувств повалился на землю. «Возрожденным Калтейном?» – прошептал Дукер. «Нет, просто солдатом». Бездна заговорила, глядя на неподвижное тело. «Вашему совету придется дорого заплатить, чтобы исцелить эту рану, Нетпара». «Наверное, стоило ударить посильнее и сберечь вам деньги», — пробормотал Дукер. «Прочь с глаз моих». Члены совета ушли и унесли своего бесчувственного предводителя. «Бездна, прикажи веканцам следить за ними». «Так точно».